Глава 31. Локи идет в атаку. Зира со вздохом убрала кинжал в ножны. «Сейчас, когда она снова стала обычной девочкой, я не могу. Ну что ж, похоже, я дам вам больше времени. Распорядитесь им с умом». «Не сомневайся», — ответил Адам. «Принесешь черный плащ, который лежит на спине мамонта». Зира вскарабкалась вверх по лестнице, забралась в башенку и тотчас вернулась обратно, неся плащ. «Наверное, лучше тебе ее одеть. Ты же тоже девочка». Адам повернулся к ним спиной. Зира закатила глаза и смахнула куртку, которую Тобиас прикрыл наготу подруги. Тобиас перепуганно открыл рот, прежде чем, покраснев, отвернулся. Через несколько секунд Зира обратилась к нему. «Твоя девушка одета. Ну что, мы можем идти?» «Она мне никакая не девушка», — возмутился Тобиас, пока Адам поднимал Тару на руки. «Как так?» — удивилась Зира. «Ты же сам сказал, что...» «Ла-ла-ла», — громко запел Тобиас. «Нам пора домой. Вернемся, я сразу сделаю противоядие». Они вошли в пещеру, покрытую снегом, льдом и изморозью. На полу лежали останки древних воинов, людей и троллей, сжимающих в руках оружие. «Здесь мы уже были», — заметил Тобиас. Он шагал первым, ведя Баблу за руку. «А вот и врата». «Ой, а это случайно не...» — сказал Адам. Облокотившись на каменные двери, покрытые изморозью, сидела девочка. Тобиас приблизился к ней и присел на корточки. Неужели это и правда? Несмотря на то, что прошло много времени, Тобиас сразу узнал ее. «Хелена?» Уродина вдруг открыла глаза и уставилась на него мертвенно-белыми безжизненными глазами. Тобиас от неожиданности повалился спиной назад и приземлился задом на снег. «Хелена!» — закричал он. Зира зашипела и обнажила клинки. Адам выпустил Тару и вытащил меч из ножен. «Подождите!» — крикнул Тобиас. «Она же стала другом! Помните, как мы закрыли портал прямо у нее перед носом, а вокруг нее были драуги, которых я сумел призвать?» «Она смотрит на нас», — сказал Адам. «Она не погибла!» «Нет, Хелена погибла», — уверенно возразил Тобиас. «Но драуги — это живые мертвецы, которых пробудила магия. И они будут подчиняться приказам того, кто их создал. А если кого-то укусит драуг, то он и сам станет драугом. Тех, кто ее покусал, призывал я. Так что дайте-ка мне проверить одну теорию. Драуг, поднимись!» Хелена медленно, судорожно задвигалась и встала, издавая замерзшими конечностями мерзкие щелкающие звуки. Она утробно заурчала и забулькала. «Круто! У меня теперь есть собственный зомби!» — восхитился Тобиас. «Да, только у тебя не получится забрать ее домой», — сказал Адам, убирая меч в ножны. Он наклонился и снова поднял Тару. «А теперь нам пора». Тобиас со вздохом направился к вратам. Он вставил ключ в замочную скважину, повернул его и вытащил. Только тогда он услышал звук, идущий откуда-то с воздуха, и обернулся. К ним приближался огромный ледяной дракон. Он тяжело приземлился прямо посреди пещеры. Адам, Зира и спящая Тара оказались по одну сторону от него, а Тобиас и Баблу — по другую. Драконом правил все тот же исполин с торчащими изо лба рогами. В одной руке он держал вожжи, а в другой — огромный молот. Из его глаз летели искры, от его молота — тоже. «Спасибо, что открыли мне портал». Его низкий, глубокий голос звучал оглушительно, он злобно осклабился. «Падите ниц перед вашим богом Локи!» «Хелена!» — шепнул Тобиас. «Напади на Локи!» Огромная глыба льда врезалась Локи в голову с такой силой, что выбила его из стремени. Падая с дракона, он ловко приземлился на колени около Адама, но его тотчас ждала новая глыба. Хелена плела волшебство руками, и льдина за льдиной летели в Локи из Оксигилла со всех концов пещеры. «Я вас разорву в клочья!» — заревел Локи, в крошку разбивая молотом ледяные снаряды. Зира и Адам во весь опор понеслись к порталу. «В атаку на Локи! И на дракона! Давай!» — громко приказал Тобиас. Теперь не только Хелена, но и многие другие скелеты поднялись со своих мест и пошли в атаку. Заксигил превращал скелеты в лед своим дыханием и раздирал их на кусочки когтями, а Локи продолжал отбиваться молотом от летящих в него глыб льда. Пока они были заняты дракой, Зира и Адам успели отнести Тару к вратам. Зира воспользовалась своими нечеловеческими силами, чтобы закрыть за собой тяжелые каменные двери. Последнее, что успел разглядеть Тобиас, были могучие зубы Заксигиллы и когти, разрывающие Хелену на кусочки, и бегущего к порталу Локи. «Остановить их!» — донеслось с другой стороны, но двери уже окончательно захлопнулись. Тобиас вставил в скважину ключ и повернул. Заперто. Они услышали удары молота и скрежет когтей Заксигилла по другую сторону. Но волшебные врата были неуязвимы. Все перевели дыхание. Они в безопасности.